Так, протянул он, после чего втянул пламя в себя, подошел ко мне и внимательно осмотрел. Это ты тот засранец, значит, от тебя кадиасом смердит. Где эта паскуда? Огляделся он вокруг. Это какой-то очередной хитрый план, Я тоже огляделся, выискивая бога ветра. Я по своей воле пришел. Где кадиас, понятия не имею. Да неужели, не поверил он, а потом ударил пламенем. Волна прошла сквозь меня, разошлась кругом на добрую сотню метров, но не убила, лишь щиты обнулила. Силен мужик, сразу чувствует, что бог, вроде и правда нету, хотя с этим чертом никогда не угадаешь. Вы с ним враги, вопрос не праздный, хотелось бы узнать, куда полез. Все боги враги, мрачно заявил тот. Так чего ты сюда приперся, жить надоело, я же сказал, ищу место, где стихия огня сильнее всего, обычных вулканов мне маловато. Ты в курсе, что Кадиас на тебя навесил метку, по которой может рядом оказаться в любой момент? Вот как, теперь уже я нахмурился. Значит, он таким образом следил за обстановкой вокруг меня, а может и вовсе, по этой метке перемещался прямо ко мне. Не то, чтобы это удивляет, но приятного мало. Я сжег метки, можешь выдохнуть, заявил бог, пойдем, пообщаемся. Его пойдем означало полетели. Бог взмыл в воздух, оставляя за собой хвост из огня. Я отправился следом. Летели мы над полями, вулканами, лесами, пролетели пустыню и море, над горами, городами и небольшими поселениями. Где-то царила жизнь, а где-то выжженная земля. Остановились у чего-то в виде пепельного облака, которое не расползалось по кругу, а закручивалось по спирали. Это место называется Адская глотка. Там в центре супервулкан. Это то, что ты искал? Спросил бог, зависнув в воздухе. Да, подходящее место. Иди тогда. Как закончишь, поговорим. Если не сгоришь, рассмеялся он. Сам бог отправился как раз внутрь этого облака. То есть он будет рядом, когда я займусь своей практикой. Ну ладно, жарко. Вот и все, что хочется сказать о погружении в царство пламени, потоков лавы и пепла. Чертовски жарко. Начал я по проверенной схеме. Нашел отметку, на которой находиться было дискомфортно, но не смертельно. Уселся поудобнее, развернул ауру и принялся созерцать проявления стихии. Огонь – одна из самых агрессивных стихий. В то же время огонь – одна из главных движущих сил. Именно тепло запускает многие процессы. Именно пламя сжигает то, что должно быть уничтожено, заканчивая старое и начиная новый жизненный цикл. Без стихии ветра я бы не смог выжить в этом месте. Здесь ужасающе мало кислорода и почти нечем дышать. А то, что есть, непригодно для обычных легких. Раскаленный воздух – это не то, что выдержит слабая плоть. Поэтому первые часы я не сколько на пламя медитировал, сколько перенастраивал организм и добился того, что суть ветра, помещенная прямо в клетке, стала генерировать столь необходимый кислород. В итоге я перестал дышать легкими, но меня это ничуть не беспокоило. Ауру тоже перенастроил, как и верхний слой кожи, чтобы он лучше с теплообменом справлялся. Каждая сотня метров, что я продвигался вперед, требовала решения новых и новых задач. Часть я решал прямо так, часть разрабатывал, проводя недели в моделировании, другую часть решал, беря консультации в пространстве мастеров. Потратил 70 очков, между прочим, как и в случае ветра, облако пепла служило защитным барьером от тех, кто слаб. Добравшись до центра, я обнаружил открытое пространство, но прохода в другой мир не было. Лишь бог сидел на одном из камней и медитировал, прямо как я недавно. «Что-то ты долго», — заметил он, приоткрыв глаза. «Всего-то 7 дней прошло, ничего не долго. Раз в день я вылетал из пепла, находил какой-нибудь лесок, источник воды и добывал еду. Так что чувствовал я себя вполне нормально. Что поделать, не совсем моя стихия», — пожал я плечами, подходя к богу, о чем поговорить хотел. «У всего есть цена. У бога не было причин пускать меня сюда. Пускать просто так, а значит, он либо что-то попросит, либо потребует, либо предложит. Зачем ты служишь Кадиусу? Не то, чтобы служу. Скорее, он нагло меня использует. А ты подчиняешься?» Приподнял он бровь. В отличие от соплеменников, бог имел густые, колючие брови, что как утесы, нависали над его глубоко посаженными глазами. Мощнее на его лице разве что выпирающая квадратная челюсть. «Он сильнее», — ответил я равнодушно. «Разве не так устроен мир? Кто сильнее, тот и прав. Это единственная причина?» «Нет, Кадиас меня использует, но и подсказки дает, как возвыситься. В целом, не могу сказать, что у меня есть к нему претензии. Так вы союзники?» продолжал допытываться бог. Союзниками могут быть только равные, я же скорее подчиненный. И так легко об этом говоришь, а как же твоя гордыня? Усмехнулся бог. Предпочту называть вещи своими именами. А ты знаешь, кто такой Кадиас? Посмотрел на меня задумчиво мужик. Что ты вообще о нем знаешь? Как минимум то, что не очень красиво обсуждать бога за его спиной. Думаешь, хочу выведать какие-то его секреты? Рассмеялся местная самая большая шишка. Там и так все прозрачно. Не он первый, не он последний. Чертов манипулятор. Специально фразу так построил, чтобы зацепить меня, что именно не он первый. Бог видел, что я заинтересовался, отчего усмехнулся еще шире. Ну хорошо, что прозрачно. А где мир огня? Имею в виду изначальный. Здесь нет перехода. Ты уже встречал переходы? Да, в тебе чувствуется большой след ветра. Здесь нет перехода. Мир, где он находится, непригоден для жизни. Дорогу не подскажешь? Нет, я и так проявил небывалую щедрость. Жаль, я еще не достиг тех целей, ради которых пришел сюда. Мое понимание огня, как отдельной стихии, продвинулось вперед и, в принципе, я смогу превратить ману в огонь или раскалить что-нибудь, но ухватить суть этой стихии нужно еще медитировать. Так что ты хотел сказать? Спросил я прямо, не желая затягивать разговор. Кадиас уничтожает миры. Ты уверен, что хочешь служить ему? Также прямо ответил бог. Миры? Насчет миров не знаю ничего. Видел, как он убивает других богов. Вот видишь, ты пока не готов к прямому разговору, хмыкнул он, зайдем издалека. Как появилась система? Хотел бы я знать. Какой же ты необразованный, поджал он губы, настоящий варвар. Шуму много наделал, а элементарных вещей не знаешь. Зайдем тогда совсем уж издалека. Как думаешь, какой из вееров, магический или системный, искусственный? Системный, конечно, но это не означает, что магический веер естественного происхождения. И тем не менее, почему ты выбрал системный? Это же очевидно. Система не похожа на естественный процесс. Она слишком похожа на дело рук кого-то разумного. Почему? Мне так кажется. Это глупый ответ. Есть поумнее? Посмотрел бог недовольно. В моем мире идею системы не раз описывали. В естественной природе я ничего такого не наблюдал. Твои аргументы убоги, разочаровался он. Любой мир можно описать с точки зрения систем. Если представить дикий мир, то, как хищник пожирает свою добычу, это тоже определенный алгоритм распределения силы и энергии. Травоядное ест растение и получает энергию. Хищник пожирает травоядное и получает энергию. Искатели пожирают друг друга и кто-то получает энергию. Да, система, кивнул бог. Ты хочешь сказать, что она естественна? Не хочу. Но и твое утверждение, что магический веер более естественный, спорный. Впрочем, ты прав. Системный веер создали искусственно. И началось все в магическом веере. Вот оно что, но, конечно же, сразу верить не стоит. Не верь, прочитал меня бог огня. Ты идешь путем сражений, но не идешь путем знаний. Все твои знания направлены лишь на разрушение, а не понимание того, что происходит. Странный разговор, странное место и странный собеседник. Почему я чувствую тревогу? Допустим, систему создали, что с того? А кто создал? Ты задаешь вопросы, на которые я не знаю ответа. Я и не жду ответ. Я жду и надеюсь, что в твоей голове родится мыслительный процесс. Жаль, что мои надежды тщетны, покачал он головой, как умудренный жизнью дедушка, который смотрит на разочаровавшего его внука. В магическом веере родился кто-то достаточно сильный, чтобы создать отдельный веер. Это одна из основных версий, которая имеет больше прав на существование, чем другие, обрадовался он моей догадке. Только ты думал, как это происходит? Какая цена у такого деяния? Сколько крови надо пролить? Сколько миров разрушить? Сколько судеб сломать? Катаклизм вселенского масштаба. А откуда взялся демонический веер? Уж не хочешь ли ты сказать, что в ходе этого катаклизма? У меня от этой идеи внутри все похолодело. Сложность в том, что мы не знаем. Это было так давно, что даже боги не в курсе. А мы живем долго. Если нас не убивать, подмигнул он мне, может тысячи, а может сотни тысяч лет назад. Если бы сотни тысяч, миров к системе было бы подключено гораздо больше. Я же сказал, что Кадиас уничтожает миры. Почему ты не подумал, что часть подключенных миров уничтожалась и ранее? Это ведь только предположение, скривился я внутренне. Это факты. Я наблюдал гибель как минимум 5 миров за последнюю 1000 лет. А дядечка передо мной тот еще старик. Внезапно внутри сложился тот пазл, на который он так старательно намекал. Если магический веер – колыбель сверхсильных существ, а я этому не удивлен, если честно, это у системы хватает ограничений, в магическом веере ничего такого нет, там потенциал безграничен, то может ли быть такое, что какое-то существо открыло Ихор, стало его поглощать, развязало десяток другой мировых войн и набрало столько сил, что создало систему, чтобы еще больше Ихора собирать, или это существо и стало системой, улыбнулся слегка безумной улыбкой собеседник, задолбал мысли читать, ладно, мне пора, поднялся я, спасибо за разговор, иди, иди, рассмеялся он, было от чего веселиться, проблема в общении с богами в том, что их слова имеют слишком большой вес, я не мог взять и выкинуть из головы сказанное, мозг обдумывал, додумывал и анализировал, искал скрытые смыслы и выстраивал цепочки. Я отдаю себе отчет в том, что любой бог преследует свои цели, и уж точно не хочет для меня благ и свободы. Скорее наоборот, каждый хочет эту свободу ограничить. Например, через сомнения, которые поселил в моей душе. Кадиас неоднозначный персонаж с неизвестными целями. Может он и правда миры уничтожает. Я не собирался верить на слово первому встречному богу, но и отбросить эти слова не мог. Глава 8. Темные. Через пару дней после моего возвращения из мира вулканов, пришла новость, что переговоры об официальном признании нашего государства сдвинулись с мертвой точки. «Это очень быстро, на самом деле», — говорил Сергей Викторович, с которым мы встретились, «но слишком уж им хочется получить наши услуги, поэтому спешат». Под услугами подразумевалось несколько проектов. Создание портальной сети, создание сети лечебниц магического направления, развитие направления совместных исследований, что включает в себя в том числе и поставки новых металлов, сплавов и прочих штук, которые уже начал выпускать завод. Пусть и не в тех масштабах, которые нужны целому миру, но это уникальное предложение, которое само по себе способно изменить многое. Только они требуют, чтобы от каждой страны вошло равное количество представителей. Хотят контролировать нас, да, но не только. Целью этого, чтобы получить своих искателей, они предоставляют людей, мы прокачку, клятвы, само собой, приносится. С нас тоже требуют клятву, что мы не будем нападать на них. В принципе, это возможно, но надо прописать условия. Я рад, что ты согласился, заметно расслабился Сергей. Еще они хотят получить право влияния изнутри, держать руку на пульсе. Закономерные шаги с их сторон. Я кивнул, а сам подумал, что надо срочно вводить разграничение на внутренний круг граждан учеников и внешний. Для внутреннего круга будет полный доступ. Раскрытие ауры, обучение магии, снабжение лучшими артефактами и зельями, полная поддержка в общем. Для внешнего, думаю, ограничимся прокачкой до 50 уровня, без раскрытия ауры и обучения магии. Артефакты, если и будем выдавать, то не самые лучшие. Что касается набора, с момента, когда вся эта тема завертелась, количество членов клана удвоилось, то есть нас сейчас около 2000 новички набрали немного искательского жирка, недели через две новую партию принимать можно, но набирали мы случайным образом, из всех тех, кто к нам напрямую обращался, иногда принимали целыми группами, с одним условием, что они начнут с самых низов и пройдут подготовку, чтобы влиться в коллектив, с такими группами, как мне докладывали, было больше всего проблем. Они уже считали себя крутыми и приходилось их обламывать. Некоторые не выдерживали и уходили. Обсудили детали переговоров с Сергеем, но разговор закончить не успели. Поступил сигнал, что на перекресток вышла большая группа искателей. Среди них была Саша. Когда я прибыл на место, то увидел толпу чужаков. По ним видно, что это не земляне, хоть раса и человеческая, без каких-то заметных отличий. Впереди этой массы то ли проблем, то ли людей, стояли двое, Саша собственной персоной и один знакомый темный маг, который как-то мне помог. При виде этой компании внутри всколыхнулись смешанные чувства, с одной стороны радость, что ученица вернулась, я правда был ей рад, с другой стороны интуиция шептала, что их появление усложнит ситуацию. «Привет», — обнял я девушку, смотрю, возмужала и на месте не сидела, «есть, чем похвастаться, найдется», — улыбнулся она. И задержалась рядом со мной на несколько секунд дольше, чем можно было бы ожидать от друга. «Хаем, так, а вы что сюда пришли?» – перевел я взгляд на мага. «Здесь будем говорить?» – с какой-то трагической ухмылкой поинтересовался темный маг. Я оглядел его людей. Потрепанные, со следами сражений, нехитрым скарбом в руках. Выглядели они, как беженцы, сбежавшие с войны. «Дай угадаю, вам сильно наваляли и теперь вы ищете прибежище?» «Ты проницателен», — кивнул маг. В его взгляде читалось многое. Боль, страдание, отчаяние, стальная воля, готовность сражаться и биться, а еще готовность требовать с меня долг. «Отойдем», — сказал я ему и повернулся к своим людям. «Пригласите целителей. Разместите гостей пока здесь, на перекрестке. Выделите охрану. Накормите, напойте, обеспечьте всем, чем нужно». Дав распоряжение, я отправился в сторону, подальше от любопытных глаз. Саша и Мак увязались за мной, накрыв нас щитом, тем самым скрыв от остальных, уставился на них. «Ну, Эрнест, ты примешь их к себе?» — взяла слово Саша. «Ты за него говорить будешь?» — приподнял я бровь. «Я сам за себя скажу, и за свой народ», — гордо ответил Мак. «Как тебя звать-то?» «Альверон». «Вот и познакомились. Так чего же ты хочешь, Альверон?» «Нас разбили, выгнали с родных земель. Мы ищем новое убежище, место, где перевести дух, где остатки моего народа получат шанс выжить. И вы приперлись в одно из самых опасных мест во всем Вейре, то есть на перекресток. Насколько вижу, здесь лучше, чем у нас». «Так, Сашенька, можно тебя на секунду?» Я запустил моделирование и перенес нас двоих в виртуальное пространство. «Рассказывай и показывай», — попросил я ее. Девушка поведала свою историю, как прибыла на мини-перекресток, как там сражалась, как они разбили цветную империю, но потом за темных взялись архангелы, какой там замес случился и как им пришлось отступать. Про погоню, десятки битв, потери, ее личные победы и достижения, про неравную битву с князем она тоже поведала. «Клевые крылья», — заметил я, наблюдая, как разворачивается один из боев. «Папа подарил». На это я хмыкнул. «Ох уж этот Кадяс. Многое изменилось, пока тебя не было», — сказал я. «Да я вижу, ты стал князем». «Да, но не только это. Я теперь создаю государство. Его основная идея – это борьба против иномерцев. Против иномерцев или захватчиков. Пока для обывателей это синоним. Уж прости, но от чужаков мы очень мало хорошего видели, зато плохого много. Альверон не доставит проблем, он поможет». «Чем?» «Он привел около 1000 разумных, насколько я заметил. Половина из них точно сражаться не может». «Ну да ладно, это все пустое. Так значит, ты уверена, что ему надо помощь?» «Я достаточно времени провела с ними. Это народ, которому не повезло. Если ты не поможешь, я, наверное, к матери обращусь». «Ясно. Не надо никуда обращаться». Когда вышли в обычную реальность, Альверон терпеливо нас дожидался. Прошло не больше минуты, мужик не успел занервничать. «Ты же понимаешь, что я не могу пустить в свой мир Абыкова?» «Понимаю. И понимаешь, что в этом деле мой долг лично тебе большую роль играть не будет?» «Допустим. Откажешь?» — прямо спросил он. «Нет. При условии, что вы принесете ряд клятв. Подчинять я вас не собираюсь, но обезопасить себя, своих людей и мир должен. Если согласен, тогда можно это все обсудить. А у нас есть выбор», — горько усмехнулся он. «Выбор есть всегда, но не всегда приходится выбирать между чем-то хорошим и хорошим. Чаще между плохим и очень плохим. Последствия принятия этих людей быстро дали о себе знать. Стоило сообщить новость, что приютим беженцев, как со мной сразу же захотели встретиться. В итоге в комнате переговоров собралось несколько человек: Сергей Викторович, Герман, Иван, Алиса и Аглая. Изначально встретиться захотели только первые двое, но, подумав, я пригласил и остальных. «Излагай», — сказал я Сергею. «Мы правда примем к себе разумных из другого мира?» «Да, это обязательно, это уже факт». «Тогда плохо», — покачал он головой. «Вся наша пропаганда строится на идее войны против других миров. Принимать кого-то к себе — это приведет к каким-то проблемам, возможно. Тогда нам надо менять нашу пропаганду. Нет цели воевать против всех. Есть цели дружить и сотрудничать со всеми, кто готов к этому. А воюем мы против захватчиков. Кто мне скажет, как люди воспримут эту идею?» «Со скрипом», — ответил Герман, не задумываясь. «Где-то треть воспротивится», — уточнил Иван. «Да ладно», — взмахнул я руками раздраженно. «Наши люди настолько усколобы, что всех гребут под одну гребенку». «Наши люди много кого потеряли», — ответил Герман. «Постоянно сражаются, получают ранения. У них хватает причин для ненависти». «Хорошо», — кивнул я. «Давайте тогда начнем с малого. Кто не согласен с тем, что я принял к нам беженцев?» Никто руку не рискнул поднять, хотя я чувствовал смешанные чувства у людей по этому поводу. В голову пришла мысль, что проблема и правда имеет место быть. Это я путешествовал между мирами, учился в другом вире и в силу этого относился более толерантно к другим. Земляне же, что они видели? Что некие абстрактные другие нападают на их мир. На этом фоне вполне могло произойти разделение на своих и чужих. Да идея сплотиться против чужих могла слишком хорошо зайти. А кто считает, что надо воевать против всех? Не надо, конечно, тут же ответила Алиса. Мы налаживаем торговые отношения, скоро начнем участвовать в первых сделках. Нельзя это губить, тогда не вижу проблем. Донесите до всех наших, какая именно у нас политика. Мы не бешеные псы, которые будут крошить всех подряд. Кстати, Алиса, к тебе вопрос. А что мы интересного можем приобрести в других мирах, что можно поставить на наши рынки и тем самым улучшить образ чужаков? Показать, что они не только агрессоры, но и творцы, ремесленники, торговцы. Рынки пока слабо изучены. Если хочешь продвижения в этом вопросе, то надо формировать торговые группы и засылать в иномирные города. Что небезопасно, но попробовать то стоит. Стоит, согласилась она. Ладно, это с тобой после обсудим. Может, я сам отправлюсь, если такое дело. Сергей, а что касается тебя? Пожалуй, надо донести и до земных страх, что слово «интернациональное» в нашем случае приобретает новый смысл. Мы готовы принять людей любого цвета кожи, вероисповедания и мировоззрения, при условии, что они будут исполнять наш устав и следовать высшим идеалам. Также мы готовы принять искателей из других миров, если они готовы трудиться на общее благо нашего мира. Если так подумать, то мы можем стать государством-таможенником, ну или структурой, которая будет контролировать перекресток, а значит и доступ к тысячам мирам, еще сотрудничать со всеми, кто захочет с нами вести дела, торговать, вести исследования, защищать наш мир. Я представлял себе спрута сотни щупалец, которые расползаются по всему миру, или даже по многим мирам. Никто больше сильно возмущаться не посмел. Пошло обсуждение по делу. Герману надо было заняться интеграцией искателей бойцов. Договорились с ним, что он изучит их возможности, а потом распределит по нашим группам. Раз уж живут у нас, то, во-первых, пусть вливаются в наше общество, а, во-вторых, пусть работают. Да и безопаснее это, если они будут рассредоточены, нежели если будут толпиться в одном месте. С Аглаей договорились, что она займется проверкой на скрытые намерения и агрессию. Алиса подготовит список мест, куда лучше отправить первые торговые группы. Сергей, ну с ним понятно, ему надо идти на новые переговоры. Сомнительно, что происшествие на перекрестке и явление толпы искателей останется незамеченным. После общего собрания я отправился к начальнику магов земли и договорился с ним, чтобы он заложил город, как для наших людей, потому что при расширении им в любом случае где-то надо будет жить, так и для чужаков. Надо бы перестать их так называть, пусть будут иномирные друзья. Последний, с кем встретился, был начальник магов природы. Попросил его разработать проект, как новый город вывести на самообеспечение. На этом все, дела завертелись, а я отправился к Саше, чтобы задать ей один важный вопрос. Сашу я нашел среди народа темных магов. Звучит то как, прям идеальных кандидатов на роль мирового зла пригрел. Мороженое, подняла она на меня глаза. Растерялся я. Вся моя интуиция не смогла предугадать этот вопрос. Легко. Ты не представляешь, как я соскучилась по обычным радостям жизни. Спустя час мы сидели в одном из итальянских ресторанов. Персонал на нас реагировал несколько странно, но возражать не стали. Сюда мы попали с помощью портала, с чем связан один забавный момент. Искатели – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Стоило мне спросить по рации, может ли кто-нибудь забросить в работающий ресторан, как через минутку со мной связался один из магов, уточнил, какую кухню хочу, а потом предложил несколько вариантов на выбор. Варианты были в разных городах и странах расположены. Эдакий список лучших мест, которые продолжали работать в современном мире и куда наши гурманы любили наведываться в свободное от службы время. Выбрал я Венецию, место с хорошим видом. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что персонал реагирует более-менее спокойно, потому что здесь уже бывали наши клановцы. Красиво жить не запретишь, да уж. О чем ты хотел поговорить? Спросил Саша. Первую порцию мороженого она уже умяла. Сейчас мы ждали вторую порцию и пиццу. Не одним же сладким питаться. Твой папа предложил узнать у тебя про 7 мифических чудовищ. У меня, насупилась она, да. Знаешь, о чем речь? Нет, хм, не мог же бог ветра ошибиться или пустить меня по ложному следу. Это как-то глупо. Если только... Что? Да ничего, это детская сказка. Что-то такое припоминаю. Ну, знаешь, типичная история, когда маленький принц отправляется в путешествие, побеждает врагов, обретает силу и спасает мир или королевство. В моем случае это была сказка про маленькую принцессу, которая побеждает умом и отвагой 7 чудовищ, а потом становится равной богам. Я любила эту сказку, думая, что она меня приблизит к родителям. А кто тебе ее рассказывал? Мама, смутилась девушка. Это точно сказка, я помню, как сказку, да и то, без деталей. Отправься в темный-темный мир, срази монстров, доберись до главного чудовища и в качестве дара за победу получи силу. Типичная ерунда, которую так любят дети. Видимо, не ерунда, если об этом твой отец сказал. Или ерунда и злая шутка. Кто знает, вдруг Кадиас захотел занять меня на время, чтобы не мешался под ногами. Наверное, задумалась она, есть идеи, где чудовищ искать? Нет, разве что на границе. Если мы исходим из того, что это сверхсильные монстры, значит, надо искать на границе. Я там был, никого мифического не видел. Да я не про ту границу. А какую? Про демоническую. В смысле границу с демоническим веером. Есть место, где несколько миров соприкасаются друг с другом. Это миры-переходы. Попасть можно из любого веера. А сколько этих миров? 9, насколько помню. Но могу ошибаться. Если домой съезжу, то узнаю подробности. Домой? Задумался я. Слушай, а между нашими мирами есть потенциал для торговли? Да, у вас много интересных вещей. Хочешь этим заняться? Чем? Торговлей? Почему бы и нет? Организуй первую партию. Ты лучше знаешь, что там пригодится. Ну, а мы будем с тобой тренироваться дальше? Обязательно. Улыбнулся я. Тогда я согласна. На все согласна. Саша улыбнулась, а я так до конца и не понял, что ее ответ означал. Глава 9. Государство. Вы создали государство искателей. Численность. Один искатель. Выберите название государства. Этими сообщениями система порадовала меня сразу после того, как мы подписали договор. Подписали официально, между странами Европы и России. Америка не участвовала. Доходили слухи, что у них все плохо и никто не спешил этого исправлять. Лично я не переживал. Они сами объявили меня врагом народа, поэтому если я к ним и прилечу, то сделаю лишь хуже. Что касается остальных участников договора, видимо, у них тоже нашлись причины. По крайней мере, я не слышал, чтобы сейчас велись какие-то активные дела с Америкой, как и с Азией. Ну да ладно, сейчас важно другое. Название у меня готово. Раз уж государство межмировое, то я нагло позаимствовал подходящее слово из магического веера. Сатр, что в переводе обозначает объединение. Так что мы теперь государство Сатр, или Сатраповцы. В подписанном договоре был прописан ряд важных пунктов. Первый – это то, что нас признают, как отдельное, независимое государство искателей. Второй – это то, какие цели и намерения заявляет наше государство. Защита мира от иномирной угрозы и решение внутренних проблем, связанных с приходом системы. Третий пункт, который включал в себя несколько десятков подпунктов, описывал новый формат отношений наших государств. Если в общих чертах и без казенного заумного языка, то все сводилось к тому, что наше государство выступит прослойкой между земными странами и чужими цивилизациями. Ладно, ошибся. По-простому это не объяснить. Где-то в идеальном мире это выглядит, как то, что люди все разом объединились для решения общих проблем. На деле же получилось чудовищно сложное детище, которое непонятно, как поднимать. Так, например, где-то через пару дней к нам пришлют свои подготовленные отряды, которые мы обязуемся прокачать так быстро, как сможем. Эти отряды пройдут весь путь до 50-х уровней, получат доступ к другим мирам, да и в целом много чего увидят и узнают. При этом они принесут присягу нашему государству и клятву о ненападении. Как и мы, то есть я, от лица всего государства, принесу клятву о мирных отношениях, которые, само собой, будут сохраняться ровно до того момента, пока соблюдается договор. Также мы обязуемся организовать свободные торговые отношения. Не просто так, само собой, но свободная торговая зона, к которому получат доступ другие страны, должна появиться. Таких нюансов, на десятки листов. Десятки листов моей ненависти к бюрократии. Но надо же, я и правитель государства, пусть и непривычного формата, а особого. Хватит ли у меня сил потянуть это? Наверное, нет. Хорошо, что у меня есть команда. С присягой быстро разобрались. Все, кто состоял в клане, собрались в одном месте и принесли ее, тем самым став подданными государства. Народ темных магов тоже вошел в наш состав, но как вассалы. У меня в системе появился дополнительный интерфейс. Он показывал список всех граждан. Я мог найти любого, узнать его имя, уровень и стихию. Вассалы шли отдельной графой, но тоже считались именно частью государства. В итоге у нас набралось 3121 разумный, включая меня, а нужен миллион. Две последующих недели можно назвать, как большая суета. Суетились еще больше, чем до этого. Чего уж там, за это время я почти не спал, мотаясь из одного места в другое. Каждый день я проводил тренировки в виртуальности, где натаскивал людей на то, что нельзя или сложно отработать в реальной жизни, при этом не убившись. На это выделял час, на одну группу по 5 минут, итого 12 групп в день, 600 человек. Занятия длились от 3 до 12 часов внутреннего времени, в зависимости от того, насколько подготовлена группа. Каждый день я участвовал в грандиозной стройке. Типовые работы делали маги земли, мне же отводилась магическая часть, наложение рун, укрепление объектов, ну и массовое строительство, чтобы ускорить процесс. Город мы заложили на границе с Польшей. Это тоже стало частью общего соглашения. Требовалось безопасное место, которое рядом с перекрестком, но так, чтобы слишком далеко. В случае прорыва и опасности людям нужно время на подготовку, чтобы дать отпор или эвакуироваться. И я так скажу, градостроительство – это еще та задачка. В городе соберутся дипломаты для обсуждения политики и тех или иных вопросов. Соберутся торговцы, чтобы вести дела как между собой, так и с другими мирами. Соберутся исследовательские группы, которые займутся научными разработками. Соберется ряд заводов, которые плотно займутся производством всего, что мы можем предложить, как магическое государство. Кто в каких долях будет участвовать, общий договор не регулировал. Точнее, в нем прописано, что участие в предприятиях зависит от вклада. Хочешь приобщиться к какой-то теме? Хорошо, не вопрос, но будь добр, окажись полезным. Какая-нибудь страна могла отправить в город научную команду. Та команда могла лично договориться с какой-то группой магов и начать свою научную деятельность, без участия других стран. Если кто-то еще захочет присоединиться, то не вопрос, но надо договариваться в индивидуальном порядке. Таким образом, мы хотели сохранить здоровую конкуренцию. Помимо перечисленного, в городе закладывают логистический узел. Если у тебя есть порталы, то это здорово. Но все равно, чтобы протащить через них груз, нужен транспорт, а для этого дороги достаточно продуманные, чтобы по ним проходил большой трафик. Часть грузов можно доставлять прямо в пункт назначения, при условии, что он имеет достаточную ценность и важность, чтобы задействовать кого-то из магов пространства. Дело не в том, что маги какие-то дорогие. Ограничение обусловлено дефицитом магов. Когда их станет в сотню раз больше, дефицит все равно сохранится. О покрытии дефицита можно будет говорить, когда какой-то пекарь из Италии сможет нанять мага пространства, чтобы поставить выпечку куда-нибудь в Португалию. Сейчас, по понятным причинам, о таком думать рано, есть более важные задачи, требующие решения. Поэтому часть порталов будет стационарными. Маг, отвечающих за них, будет открывать порталы в назначенное время, всего между двумя точками. Ну или между десятью, если сможет управиться. Это не так эффективно, как могло бы быть, но значительно сокращает время на транспортировку, а значит, стоит того. На закуску, надо построить жилые здания, чтобы хватило минимум на миллион человек. Именно столько планируется в нашем государстве, а значит, надо изначально закладывать мощности. А ведь попадать в город будут не только граждане, но и посторонние люди. Значит, вместимость города должна быть еще больше. А вдобавок к жилым зданиям нужны офисные, всякие кафешки, развлечения, больницы, а в будущем и школы. Это если совсем уж в будущее заглядывать. Как подумаешь о масштабе, так понятно становится, почему все так сложно. Хорошо, что нам теперь другие страны помогают. Они прислали своих специалистов по градостроению, из-за чего возник большой спор. В итоге, чтобы утихомирить их, разделили территорию на несколько частей. Но тут вмешался я и ограничил эти квадраты по площади. Я не хотел, чтобы государства создавали свои отдельные кварталы и сохраняли обособленность. Понятно, что она будет сохраняться, но я хотел всеми силами бороться с этим, продвигая идею общности. Поэтому пусть берут отдельные участки, отстраивают их, согласуя с общей концепцией города, который должен олицетворять величие магии, а там дальше уже расселим всех как-нибудь. Чуть не забыл, чтобы воплотить все эти замыслы, тысячи людей работали на доставку материалов. Маг земли и металла может собрать дом в 10 раз быстрее, чем любая бригада строителей, но и ему нужно то, из чего он это сделает. Стоит ли говорить, что логистика и строительство работали через пень-колоду, превозмогание и страдания поголовно всех? Да уж, суета такая суета. Изначально мой подход к развитию строился на идее отыскивать места концентрации стихии. Посещение мира ветра подтвердило здравость этой идеи, а посещение мира с вулканами поставило под сомнение. Я задумался, как еще подойти к решению задачи и припомнил один из принципов, который вычитал на просторах книг и интернета, когда искал вдохновение. Принцип звучал так: что внизу, то и наверху, или «малое заключено в большом, как и большое в малом». В переводе это означало, что можно попробовать искать не новые места, а попытаться постичь стихии на чем-то малом. И раз уж изначально я ставил целью апгрейд тела, то им я и занялся. Делал я одну простую вещь: изучал молекулы тела и пытался их менять, нарабатывая статистику. Где-то выходили ошибки, где-то удачные ходы, где-то помогала интуиция, а где-то вспыхивали озарения. За прошедшие 2 недели я старался каждый день выделять хотя бы по 2 часа на практику. С помощью моделирования заранее обдумывал ходы, а потом воплощал их в реальности, получал те или иные результаты, снова уходил в моделирование и так по кругу. В итоге уперся в тупик. Понял, что сам подход изначально неверен. Нет, не с точки зрения того, чтобы изучать большее через малое, а того, чтобы изучать это в статике. Тело в покое и тело в движении – это совсем разные объекты для наблюдения. На первый взгляд отличий немного. Если не брать в расчет то, что биохимия организма при активных действиях меняется. Этот процесс я изучал, и он дал кое-какие наводки, куда двигаться дальше. Но гораздо интереснее другое. То самое, что мастер искусств называл волей. Что происходит с организмом, когда практик совершает невозможное, меняет реальность путем своей воли? Какое влияние эта воля оказывает на тело? Как отследить этот процесс? Вот чем я занялся, сразу же столкнувшись с проблемой. Воля резонировала при должных вызовах. В мирное время, без конфликта, она проявлялась, но не так сильно, чтобы это дало нужный результат. Поэтому я отправился искать проблемы на свою голову. Ну или они сами нашли меня. Перекресток – это ведь такое место, где регулярно что-то происходит. На большую часть из этого я не обращаю уже внимания. Подумаешь, снова какой-то отряд прорвался. Если противник серьезный, то меня позовут. Если приемлемый, то сами разберутся. Еще и в очередь выстроиться. С магами пространства, целителями, да на своей территории должен был явиться кто-то уровня князя, чтобы натворить делов. Или пару десятков сильных мастеров во главе армии. К нам же в большинстве своем лезли залетные отряды, которые хотели либо пробиться в какой-то мир, либо напасть на торговые караваны. Подходящей ситуацией для моей драки стало возвращение Пхила. Да-да, того самого мужика, которому я подогнал копье, а Герману так и не сделал оружие. Надо бы это исправить. Так вот, он вернулся. Спустя 3 недели на территории врага, в разорванной одежде, с десятком новых шрамов и 101 уровнем. Когда я прибыл на место и оглядел парня, то оценил его, как очень сильного мастера, но еще не князя. «Рассказывай», — сказал я ему, опуская ладонь на плечо. До этого Хел смотрел в одну точку, сидя на воздушной ступеньке, которую сам и создал. Он перевел взгляд на меня, поглядел несколько секунд недоуменно, а потом, пусть и медленно, его безумный взгляд прояснился. «Я отомстил, утопил их в крови». Стало легче, отчеканил он слова, отчеканил в горниле ненависти, обогренным кровью врагов, но которая уже успела остыть после славной работы. «Молодец», — похлопал я его, — «ты ранен, нужна помощь, не помешает», — криво усмехнулся он. «Но я за собой толпу привел». После того, как разрушил их храм, они разозлились. «Да», — глянул я с интересом на грани и выпустил ауру, чтобы прощупать, что с той стороны армию стягивают. «Хорошо, отдохни, Хел». Ты близок к тому, чтобы стать легендой. Почти 3 недели в тылу врага. 1. Копье его, кстати, претерпело изменения. Стало более красным и от него веяло смертью. Сколько же он убил? Меня врагом народа назначили, сказал он напоследок, вставая. Все же ему досталось. Мужик явно не в себе. Ушел, пошатываясь, несмотря на то, что появившиеся целители несколько заклинаний на него наложили. Герман, глянул я на нашего генерала, который тоже по такому поводу явился, занимайте оборону, а мне делом надо заняться. Ты туда? Ага. Если враги сами повод дают, как от такого отказаться? Перейдя на ту сторону, я на короткий миг ощутил сомнение. Небо застилало пернатыми. На фоне черных туч и раскатов грома, их тела, окутанные светом, выделялись особо отчетливо. Да здесь не меньше 100 ангелов из 10 архангелов минимум. Не говоря уж про белую армию, которая стояла на земле и спешно возводила оборону. Самое неудачное, это то, что вылез я прямо под подготовленный удар, который обрушился на меня с неба, вбивая в землю. Атака выглядела, как 100 копий света, что устремились со всех сторон. Буквально со всех. Сместиться куда-то в сторону не представлялось возможным. Поэтому я принял удары на щит, позволил отбросить себя вниз, врезался в землю и скрылся в ее объятиях, уходя вниз и воздвигая еще щиты. Удобно быть магом разных направлений. Саша услышала о конфликте с белым народом, случайно оказавшись недалеко. Заметила, как Эрнест отправился к грани и, недолго думая, раскрыла крылья и вылетела следом. Зависнув в небе, Саша увидела, как Эрнест быстро переговорил с каким-то мужчиной. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он только что вернулся из битвы. Девушка привычно оценила его уровень, как системный, так и то ощущение опасности, которое исходило от его ауры. Оценила раны и копье, что пылало убийственным намерением. Кто бы это ни был, это не рядовой боец. Этого мужчину отправили в тыл, а Эрнест, как обычно, поперся в самую гущу, перейдя в чужой мир. Спустя секунду оттуда полыхнуло светом, да так сильно, что волна чужой магии вышла на перекресток и заставила всех отшатнуться. Что-то кричал Герман, генерал Эрнеста, но Саша не слушала. Она обдумывала ситуацию со своей позиции. Темнота рядом с ней сгустилась и оттуда вышел Эльверон. «Что происходит?» – спросил он. Эрнест опять в драку врезался и, кажется, его в этот раз прижали. «Архангелы!» – прищурился темный маг. Саша кивнула. Она, как и Эльверон, испытывала жгучую ненависть к этим существам. Поэтому нет ничего удивительного, что мужчина предложил ей. «Вмешаемся, я за!» «Прикрывай!» Эльверон выпустил прямо в грань поток тьмы, Саша разбежалась и прыгнула в самую гущу. Силы прыжка хватило, чтобы пролететь несколько метров, оказаться по ту сторону и выпустить крылья, взмывая в воздух. Маг тьмы имел возможность перемещаться по темноте. Часть этой темноты зацепилась за девушку и когда та оказалась рядом со строем пернатых, оттуда выскочил Эльверон. Одно из крыльев послужило ему точкой опоры. Саша подсобила и отправила мага в затяжной прыжок. Пернатые не ожидали такого трюка. Еще бы секундой они успели атаковать, но Эльверон взорвался новым облаком тьмы, по которому стал перемещаться быстрее молнии, атакуя. Да и Саша, заранее выпустив ауру, прекрасно ощущала, где находятся противники. Выделив одного, она взмахнула крыльями, разогналась и врезала тому посохом по голове. Архангела бросила вниз, девушка последовала за ним, прыгнула ему на спину и ее крылья сложились таким образом, что сначала перерубили крылья пернатого, а потом и голову ему снесли. «Есть!» – подумала девушка. Пал первый ее князь. Звание мастера она взяла на войне, так что впереди ждала следующая веха. Воистину, отец подарил уникальный подарок, который сильно упростил возвышение. Чуть замешкавшись, Саша пропустила удар, но он пришел не со стороны других, а со стороны обезглавленного противника. Тот взорвался светом, отбрасывая девушку далеко назад. «Сука!» вырвалась из нее. Взрыв света был непростым. Он прицепился к девушке, стал маяком для остальных противников, которых здесь оказалось слишком много. В Сашу ударило несколько лучей, она прикрылась крыльями, налетели ангелы, завязался ближний бой. Если так можно говорить про драку летающих искателей. Где-то рядом бился Эльверон, но на его помощь не приходилось рассчитывать. Архангелы быстро подобрали управу на тьму и скинули мага на землю. В момент, когда Саша ощутила, что дела ее плохи, с неба обрушились молнии. От грохота заложило уши, от яркости ослепило глаза. Одного из князей, который несся на Сашу с пылающим мечом, разнесло в клочья, испепелило в мгновение ока. «Ну, наконец-то!» – зло оскалилась Саша. Эрнест перестал отсиживаться и вступил в схватку. «В который раз, стоит мне полезть в драку, как следом кто-нибудь прибегает и портит веселье». Саша и Альверон начали бодро, спору нет. Девушка так и вовсе удивила, прибив одного из князей. Альверон справлялся похуже. Его хватило на парочку ангелов, а потом мага быстро прижали слаженными ударами. «Ну да ладно, они выиграли мне несколько секунд на то, чтобы перехватить бурю, которую, как подозреваю, нагнал Хел с помощью копья. В момент, когда молнии ударили, выжигая с десяток врагов сразу, я выскочил наружу. Опять все идет не по плану. Хотел всего лишь эксперимент провести. Впрочем, я получил ровно то, что хотел. Идеальную ситуацию с высоким уровнем вызова. Сосредоточившись, пробудил волю и заставил весь организм перестроиться, клетки резонировать в унисон и стать проводником моих атак. Первым ударом я разрубил воздушный отряд противников на две части. Их разметало, снесло в стороны, разбило строй. Неплохо. Дальше я принялся разгоняться, стараясь вкладывать всего себя в каждый удар. Всего себя, это не метафора. Я перестраивался, затачивал себя, как затачивают оружие. Мир с каждой секундой замедлялся. Вскоре даже князья превратились в сонных мух. При этом я чувствовал все возрастающее напряжение в теле, которое становилось сложнее и сложнее удерживать внутри. Если представить организм как химическую лабораторию, то сейчас я раскочегарил ее на полную. В ход шло все, до предела сжатая аура, поглощение маны, способности организма к перестройке, воля, способная изменять реальность. Закончил я через 30 секунд ровно. Ну как закончил? Закончились архангелы. Да и от ангелов лишь перышки остались. Но и цена у драки вышла высокой. Я почти подошел к пределу, после которого не знаю, что последовало бы. Наверное, взрыв. Сейчас же я замер в небе, пытаясь взять под контроль тело и приводя его к прежним настройкам. Текущие слишком разрушительны для постоянного поддержания. С трудом, но получилось. Напряжение снижалось, организм обновлялся, шел непрерывный процесс разрушения и восстановления. По сути, я перерождался. Испытав новый уровень стресса, организм порождал новый вид клеток, способных выдержать эту нагрузку в будущем. Начато формирование нового навыка. Навык сформирован. Открыт навык экстремальная адаптация. Появившиеся сообщения стали неожиданностью. Я не планировал ничего нового открывать, но обрадовался. Неужели сделан первый шаг по пути Творца? Вчитавшись в описание, крепко призадумался. Навык на первом уровне позволял выбрать стихию, за счет которой произойдет адаптация и получить прибавку в несколько процентов. Прочитав, бросил взгляд на Сашу, Альверона и те отряды, что вошли в этот мир. Сегодня я дрался без разрушающих пространства ударов, но достаточно сильно, чтобы перелопатить ландшафт. Тем не менее, живых противников еще хватало. Белая армия, что разбежалась, но сейчас собиралась заново в отряды. Ангелы, которые были далеко и не попали под раздачу, но вроде под контролем ситуация. Наши справляются, а значит, я могу заняться своими делами. Глянул на облако тьмы, выбрал ее, как стихию донора и активировал навык. Что сказать, со всеми моими бонусами вокруг меня возникло черное облако. Защитные свойства низкие. На данном уровне это сработает, как перьевая подушка против стихии тьмы. Еще есть маскировочный эффект, который неплохо себя покажет против слепого человека в темной комнате. Применил навык на стихию света и получил приблизительно такой же эффект, с поправкой на то, что тьма вокруг меня стала светиться. Так, прошлые эффекты не убираются, но сейчас у них короткий срок действия в минуту. Стоимость всего 10 очков маны, что немного. Провел еще серию экспериментов. Эффекты складывались 5 раз подряд, а потом все. Зато разные стихии можно накладывать. На первую часть экспериментов у меня минут 5 ушло. Внизу обстановка не сильно изменилась. Наши закрепились у грани, белые пытались их прогнать, но у них это плохо получалось. Завязалась позиционная война и сразу так не скажешь, на чьей стороне преимущество. К тем и тем подходило подкрепление. Время еще есть. Я принялся вливать очки в новый навык. Повысил его сначала до 10 ранга, сделал замер. Потом до 20 и снова замеры. В итоге поднял его до максимума. Очков навыков совсем мало осталось, но это же мое первое изобретение. Я к нему проникся особой любовью. Высшая адаптация. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень 3. Стоимость 500 маны. Это базовое описание. Дальше шло описание подробностей и нюансов, которые я быстренько в моделировании проверил. В основе нового умения лежали мои игры с перестройкой организма. При активации навыка устанавливалась искусственная связь с какой-то стихией. Искатель за счет этого получал какие-то бонусы, защитного или атакующего типа, иногда совмещенного. При максимальном развитии появилась возможность выбирать эффекты. Можно усилить тело и броню против какой-то стихии или благодаря ей. Это не совсем одно и то же. Некоторые стихии имели слабости или преимущества перед другими. Тьма плохо защищает от света и всех его проявлений, зато атакует хорошо. Нужно будет наработать статистику и все рассчитать, чтобы понять, какие сочетания наилучшие. Также появилась возможность запоминать стихии. Чем чаще я применяю навык на какой-то стихии, тем больше шансов вызвать ее в полной мере, без донора рядом. В принципе, это можно отнести к банальному накоплению опыта и запоминаю организмом определенного режима. Применишь пару тысяч раз навык на ту же тьму и получишь способность обращаться к ней в любое время. Она сохранится и уже не пропадет. К сожалению, у навыка были и минусы. Нельзя использовать все стихии разом. Они начнут конфликтовать с тобой и тело не выдержит напряжения. Даже мое тело. Это еще одна тема для изучения, какие сочетания подобрать, чтобы выжать максимум. И как адаптироваться, чтобы расширить объем допустимых сочетаний. В потенциале, если развить это умение как следует, то есть шанс выходить на битвы гораздо более адаптированным. Допускаю, что в случае искателей начального уровня все будет не так хорошо, но я же князь с прокачанными характеристиками, поэтому одно это умение давало веское преимущество. Последний минус навыка – максимальной эффективности я смогу достигнуть раз в сутки, максимума два раза, но словлю мощный откат. Интуиция шепнула, что пора уходить. К нам проявил внимание кто-то сильный. Или остаться и встретиться с каким-нибудь богом. Нет, рановато. Я и так выложился в новом для себя направлении. Надо освоить его сначала, лишний риск сейчас неуместен. Подняв стену из земли, разъединил две сражающиеся армии и скомандовал отступление. Вскоре отряды отступили, я вышел последним и закрыл проход. Глава 10. Навык. Следующие дни я посвятил тому, что тренировал новый навык, удалось совместить с другими своими талантами. Благодаря навыку, как уже говорил, устанавливается искусственная связь со стихией. Ключевое слово – искусственная. Тем не менее, это именно связь, которую можно использовать для постижения и изучения ауры, тем самым создавая уже настоящую связь с любой стихией. Ранее мой подход строился на поиске максимально выраженного проявления стихии. Потом я стал пробовать медитировать на малое, изучая через него большее. Сейчас же я открыл, что нужен комплексный подход. Найти место с ярко выраженной стихией – это хорошо, но само по себе несет не так уж много толку. Надо делать ставку на изучение именно многообразия. Его можно найти как в малом. Например, увидеть проявление стихии земли в обычном булыжнике. Десятки этих проявлений, тонкостей и нюансов. Но в мире, где стихия камня более выражена, этих тонкостей будет в миллион раз больше. Я это не просто так упомянул. Навык применялся на какое-то проявление стихии. Его результативность зависела от того, какое именно проявление выбрал. Если кинуть на песок, совместить со стихией ветра, то можно создать необычный щит, который будет иметь песочную структуру, чем-то напоминающую ройос. Если добавить к этому стихию огня, то получит раскаленный песок. Уровень навыка рос по стандартным схемам. В первую очередь в бою, во вторую очередь от многообразия. Ах да, чуть не забыл про ключевой момент. Если кинуть навык на искателя начального уровня, который использует стихию, то эффект будет в разы слабее, нежели если кинуть навык на мастера с сильно выраженной стихией. Поэтому я и вернулся к обдумыванию, как все же найти миры колыбели стихии. На третий день учебу разбавил прилетевший Хел. Сейчас он выглядел гораздо лучше. В чистой и новой одежде, с заново отрощенными волосами, без следов шрамов. Да и аура его восстановилась, стала более здоровой и не такой убийственно разрушенной. Не разрушительной, а именно разрушенной. Если воспринимать ауру, как отдельный орган или мышцу, то нагрузки и питание ее укрепляют. Чрезмерные нагрузки закаляют. Непрерывные, экстремальные нагрузки, без периодов восстановления, наоборот, разрушают. «Ты пришел в себя», — заметил я. «Да», — кивнул он. «Хотел поблагодарить. Так благодари. Я блуждал во тьме, зациклился на своей боли и ненависти. Они копились внутри меня, не находили выхода. Но за эти дни я выпустил их наружу, и внутри ничего не осталось. Поэтому ты и пришел, потому что ощущаешь пустоту внутри. Да, дай мне цель, сказал он твердо. Направляй, князь. Хел даже голову склонил. Не поклонился, но голову склонил. Для явно волевого и гордого человека это было сильно. Я задумался. Он просит дать ему цель. Но есть ли у меня что-то подходящее для него? Как говорят, есть время метать камни, а есть время собирать камни. Не очень хорошо, если жизнь будет состоять из одних лишь сражений. Ты хорошо потрудился, совершил подвиг, но как насчет направить себя на другие дела? Какие? Спросил он с нечитаемым выражением лица. Почему-то у меня сложилось впечатление, что Хел сначала жил одной лишь местью, после того, что с ним сделали в рукотворном аду. Потом он сполна отомстил и, устал от этого, задолбался мстить и лить кровь. Я ведь в белом мире почувствовал, что пернатые сильно разозлены. Мужик смог достать целый народ в одиночку. Что же он сделал такого? Как бы там ни было, этот путь его истощил, внутренне. Сейчас его можно превратить в идеальную машину для убийства. Я отчетливо видел этот путь. Сковать броню покрепче, лично потренировать, помочь отточить навыки, а потом направить, как бешеного пса на врагов. Но что тогда станет с его личностью? Я видел и чувствовал, что этот путь будет полон крови, что полезно для нашего государства. Ему нужны такие дубинки, но... Собери себе отряд, начни тренировать их, скажи Герману, что я дал добро, можешь взять любых, кто захочет пойти с тобой, найди таких же отморозков, как и ты, таких же, полных ненависти, помоги им обуздать эту ненависть, превратить ее в инструмент, подчинить, создай карательный отряд, но, не зацикливайся на одном лишь этом, общайся с другими, обменивайся опытом, найди себе женщину, в конце-то концов, и других, таких же как ты, которых у нас хватает, приведи к нормальной жизни, чтобы им было ради чего жить, не только местью. Это одна из проблем. Многие к нам присоединились, потому что потеряли прошлую жизнь. У многих погибли близкие. Часто именно это толкало на путь искателя. Ведь когда нечего терять, проще всего отказаться от привычных дел и окунуться во что-то новое, что дает возможность отомстить. Не обязательно кому-то конкретному, часто всему миру. Через сражения, через отражение нападений врагов, через убийство монстров. Кто-то справлялся с горем лучше других, находил занятия по душе, уходил в исследования, организовывал какие-то производства. Та же Мария потеряла мужа и ею долго двигала жажда мщения, но сейчас, как мне кажется, она больше исследователь, чем боец. Да и новые отношения с целителем появились. Короче, она не закуклилась в себе, что хороший пример, но были и другие люди, травмированные. Их можно так назвать, часто они хорошие бойцы, не будь у нас психиков, которые следили бы за самоубийственными намерениями, а убиться проще простого, когда срывает тормоза, легко увлечься, броситься в атаку и погибнуть. В общем, если бы не психики, многие из таких бы убивались, но им вовремя помогали, так что какой-то процент мстителей всегда сохранялся в клане, так что Хел легко найдет себе последователей, он меня услышал. Постоял с десяток секунд, сказал спасибо и улетел.